Город был мертв, следовало заметить это раньше, когда они только подъезжали. На дорогах стояли покинутые машины, двери домов были открыты, а свет в них выключен. То тут, то там лежали тела с различными повреждениями, у кого-то было вскрыто горло, а из головы одного парня и вовсе торчал молоток. Видимо, какое-то существо свело с ума весь чертов город. Мужчины поддерживали друг друга за руки. Кого-то убили сразу, но большинство пошло к морю, прыгать в бушующую воду, прямо в пасть этой твари. Меня что-то схватило под водой, но сейчас я не уверен, был ли это мой бред или реальность. Звучит странно, Стэн сплюнул, но не берусь с тобой спорить. Сам пережил хрен знает что. Скорее всего, это одна из тварей, которые проживают на нижних уровнях правительственных лабораторий. Артур нахмурился. Только эта гадость сбежала, впрочем, как и я. Что-то такое насчет тебя я и предполагал, кивнул Стэн. Надо будет осмотреть твою руку, как вернемся к машине. Ты, конечно, молодец, что оперативно среагировал, но профессиональная медицинская помощь все равно потребуется. Артур скинул мокрый плащ, порванный в нескольких местах. Да вон, я уже вижу ее, а рядом мотоцикл. А на мотоцикле сидели Саня со Светланой и целовались. Боже, какая мерзость, скривился Стэн. Да уж, жуткое зрелище. Артур махнул рукой. Эй, мы здесь, ребята. Саня оторвался от губ Светланы, к ее неудовольствию, и побежал навстречу друзьям. Я так рад, что вы живы. Он крепко их обнял, и Артур заметил сам для себя, что не хочет спихнуть его в канаву. Мистер Ламберт, сидящий на обочине Рейна, салютовал ему, уже уполовиненной сигаретой. Рад видеть. Он был весь покрыт кровью, с ног до головы, а во второй руке держал револьвер. Ты сильно испачкался, Рейн, усмехнулся Стэн и сел рядом. Машина упала прямо на головы тем поехавшим, он махнул за спину, где находилась мастерская. А вы, я погляжу, искупались в море, еще и на пристани повалялся, кивнул Стэн. Ничего необычного не видел, дочь, коротко ответил Райан и потушил сигарету. Шины, кстати, я не поменял, так, заклеил скотчем. Поедем, не умрем, Стэн потер живот, жрать хочется. Это точно, я бы сейчас съела целую курицу, громыхнула Светлана. Нам нужно торопиться, коротко бросил Артур. Наверняка сюда уже едут. Полиция, если никто посерьезнее. Стоп, стоп, стоп, запротестовал Райан. Никто не сядет в мою ласточку в таких грязных и мокрых шмотках. Да я и сам туда не сяду. Райан, мягко сказал Стэн, что лучше отвезти машину на мойку, которую оплачивает мистер Старк, как командировочные затраты, или попасться вонючим федералам и потом иметь много проблем. Тому, как вы ставите вопрос, можно только позавидовать, задорно ответил Райан и потянул за свою черную, козлиную бороду. Но мой костюм теперь можно выкидывать, а если мы сядем в машину, то и ее, Райан, протянули все. Ладно, но Саня пускай едет на мотоцикле, поставил условие Райан и широко улыбнулся. Нормальное у нас вышло приключение. И кстати, вы видели огромный смерч в море? Так вот, он движется в сторону Нового Орлеана. Вот умора. Он хлопнул себя по ноге и начал выть, как гиена, что, видимо, означало смех. Поехали, Артур сел назад. Точно, хватит медлить. Стэн уселся на переднее сиденье. А я на сучье место, радостно сказал Саня. Ох, долгая дорога бескайфовая, напел Рейн и выбросил окурок в траву. Ну ничего, главное, что сегодня мы обогнали смерть, а она очень старательно пытается нас нагнать. Артур посмотрел в небо, где клубились черные тучи. И все-таки жаль, что не догнала. Глава 8. Бля, нам точно надо ехать в город, застонал Рейн, когда машина остановилась. На въезде в город не было практически никого, поэтому они могли позволить себе остановку. Люди массово уезжали в связи с затоплением и разрушительным ураганом, который прошелся по всей набережной и до сих пор бушевал в море неподалеку. Жители еще помнили о урагане Катрина, лишившим крова большую часть населения. «Да, я же при тебе звонил мистеру Старку», — вздохнул Стэн. «Уже забыл его слова, если мы будем единственными на этой гребаной конференции, то все увидят величие Stark Industries». Рейн скорчил кислую мину и снял резинку с хвоста на затылке. «Да, а еще премия», — кивнул Стэн. «Вы чего там?» — перекрикнула дождь Светлана. «Мы едем или нет?» «Едем, подожди», — крикнул Стэн и поправил повязку на руке. «Давай, Рейн, не ной». «Разумеется, мистер Ламберт, на этот раз», — Рейн ехал осторожно. «А разве это ваше собрание программистов не отменили?» — удивился Артур. «Нет, здание находится на высокой насыпи, а ураганы так ни разу до них и не доставали», — мотнул головой Стэн. «Правда, в город могут не пустить, но это уже другой разговор». «Хорошо, тогда довезите нас до кладбища Сент-Луис-3», — тихо сказал Артур. «Там, вроде, и должна заседать королева Вуду. По крайней мере, так мне сказали». «Ладно, мы будем проживать в Виндсор-Саут-Хотел, запомнил?» «Ага», — Артур потер лоб. «Мне нужно оружие. Срочно. Без него я чувствую себя голым». «В Новом Орлеан полно черных», — сказал Райан. «Наверняка они сейчас занимаются мародерством. Уверен, стоит свернуть кому-нибудь из них шею, и вы обзаведетесь стволом средней паршивости». «Мне нужно не средней паршивости», — раздраженно ответил Артур. «Мне нужно что-то под мою руку, лопату, помповый дробовик подойдет». «Охо-хо», — немало удивился Райан. «Ну, у вас и запросы. Тогда даже не знаю, вам только в оружейный магазин, официальный или не очень. А где находится тот, что не очень официальный?» «А черт его знает», — махнул рукой Райан. «Я там когда-то купил свой револьвер, ибо вещица редкая, но они, кажется, переехали, так как, являясь белыми, не смогли конкурировать с шоколадной частью бандитов, что населают сей паршивый город». «Дерьмово», — Артур откинулся на спинку сиденья. «Светлана, что?» «Они ехали по соседней полосе. Давайте на кладбище Сент-Луис-3. Можете нас обгонять». «Принято». Мотоцикл резко выехал вперед и быстро скрылся в дождевой завесе, под радостные визги сани. «Превратности любви», — усмехнулся Артур. «Надеюсь, их не засосет ураган. Надеюсь, нас пропустит патруль», — пробормотал Стэн. «Эти-то, на мотоцикле проскочили. Стойте, стойте». Машина медленно остановилась перед полицейским в плаще. «В город нельзя». «Ты чего, дядя?» — снисходительно посмотрел на него Райан. «Официального запрета нет. На побережье бушует гребаный ураган, а ты что-то втираешь мне про официальный запрет», — взъярился полицейский. «Разворачивай машину. Через километр будет поворот на исходящую трассу. Нам нужно в город», — выглянул Стэн. «Я глава отдела информационной безопасности Stark Industries. Лучше пропустите нас». Полицейский, недолго думая, обреченно махнул рукой. Он сделал ВС, что мог. «Отлично, машина поехала», поднимая кучу брызг. «Ну вот, сейчас на кладбище, а потом в отель. Отдохнем хоть. Включу лучше радио», — Стэн покрутил тумблер. «Владивосток FM, русский рок, сила», — сжал кулак Райан. «Но если вы хотите послушать новости, то переключайте». «Да нет, русский рок — это действительно круто», — улыбнулся Стэн. «Но я-то русский знаю, а ты почему слушаешь?» «Я немного понимаю, да и музыка отличная», — Райан потрогал бороду. «Я, знаете ли, работал в свое время с русскими, в Кении, еще до того, как познакомился с мистером Старком. Давно это было, так или иначе, но они приучили меня к хорошей музыке. Был один парень, которому нравился рэп, так его застрелили в первом же бою. Забавно, не правда ли?» «Наемничал?» — спросил Артур. «Ну да, в Африке же постоянно революции и гражданские войны, вот я и вклинился», — кивнул Райан. «Ну и потоп, придется объезжать». Райан сдал назад, когда мимо них проплыла машина с кричащими людьми. «Но это давно было, да и опасная работа. Платят зачастую необработанными алмазами, но их ведь еще надо сбыть. Вот я и подумал, спустя 5 лет разъездов по черному континенту, что с меня этого дерьма хватит. Завел женщину, попытался создать семью, не очень успешно. И вот я здесь, короткая история». «Так сколько тебе?» — спросил Артур. 39, отчеканил Райан. «Ну, знаете, тот возраст, когда уже успел разочароваться в жизни, а она все не заканчивается». Артур со стыном хмыкнул. «Что верно, то верно. Вечно молодой, туду, вечно пьяный», — пропел Райан. «Хорошая музыка, но...» «Постойте». На дорогу выбежал смуглый мужчина в расстегнутой рубашке. «Пожалуйста, помогите». «Мужик, уйди с дороги», — высунулся Райан. «Не видишь, важные люди едут. Наша машина застряла в грязи». Мужчина подошел ближе, в его голосе слышалась мольба. «Прошу вас, в машине моя семья». «Да мне насрать, кто там», — закричал Райан. «Убирайся нахуй с дороги, а не то я вышибу тебе мозги». Райан выхватил из-под сиденья свой револьвер и направил на мужчину. «Он не заряжен», — как-то грустно улыбнулся мужчина. «Да, я дерьмово угрожаю, но чтобы ты знал, на заднем сиденье немец, не нацист, 6 футов в длину. Но там моя дочь», — сквозь сжатые зубы сказал он. «Ну», — Райан посмотрел на своего непосредственного начальника. «Давай поможем», — махнул рукой Стэн. «Припаркуйся в месте, где машину не унесет водный поток. Артур, подсобишь?» «Почему бы и нет, Великан неторопливо вышел из машины и распрямил свои могучие плечи навстречу штормовому ветру. Куда идти? Застрявшая машина была неподалеку, на соседней улице. Оказавшаяся в водяном аду, с пассажирами внутри, эта зеленая развалюха трещала под напором немилосердной стихии. К стеклам прижималась жена испуганного мужчины. Вот, зеленая, мужчина подбежал к машине и открыл дверь. «Дорогая, все в порядке, все хорошо, нам помогут», — протараторила она. «Да, нашлись добрые люди», — ответил он, тактично не став упоминать об угрозах со стороны добрых людей. Тут из-за спины матери выглянула маленькая девочка лет 7. «Так вот, почему ты согласился помочь?» Артур внимательно следил за реакцией Рейна, который неуверенно начал потирать подбородок. «Сочувствую. Давайте, вы толкайте, я рулю», — сказала женщина и пересела на водительское место. «Артур, ты сзади, мы с уважаемым со стороны канавы, а Рейн страхует с другой стороны», — раздал указания Стэн и закатал свои промокшие насквозь рукава. «За дело». Артур приподнял машину сзади, и ее тут же вытащили из канавы. От неожиданности Райан чуть не упал в воду, но упал кое-кто другой. Ребенок, все это время сидевший, вцепившись в ручку дверцы, случайно открыл ее и рухнул в грязь. Ее тут же понесла вода. Райан прыгнул за девочкой и, схватив ее, зацепился за крыльцо магазина. Пальцы соскальзывали с погнувшихся перил, но тут на помощь пришел Артур. Вода просто не могла сдвинуть с места эту груду мяса и костей. Он подхватил Рейна с ребенком и понес их высоко над головой. «Боже, моя малышка!» Мужчина прижал к груди спасенного ребенка, который все еще отходил от шока, потрясенно наблюдая за своим спасителем. «Спасибо вам!» Пустое, поставленный на землю, Рейн убрал с лица мокрые волосы и снял пиджак. «Я не мог поступить иначе. Спасибо!» — тихо сказала девочка. «Ни за что, мышонок», — легко сорвалось с губ водителя. Рейн вздрогнул, когда произнес столь знакомое прозвище. «Печально знакомое». «Успокойся, Рейн, это уже прошлое», — он постарался улыбнуться, но вышло криво. «Нам пора», — сказал он. «Прощайте». «Ага», — кивнул Стэн и нахмурился. «Так, а почему это ты раздаешь приказы?» «Ну, мне показалось, что вы немного устали после таких тяжестей», — Рейн размял руки. «А я же ваш помощник, в конце концов». «Вот, очень мудрая мысль», — воскликнул Стэн и потряс головой, как собака, разбрызгивая во все стороны воду. «А теперь, давайте в машину, как бы не простудиться под таким дождем». Но в возможной простуде оказалась лишь половина проблемы. Яркая молния ударила в дерево, рядом с которым припарковался Рейн. Оно с треском раскололось прямо посередине ствола и упало на бампер машины. «Нет», — Рейн упал на колени. «За что мне все это? Вот же». Стэн прикусил нижнюю губу. «Так, не отчаиваться». «Да как тут не отчаиваться?» Артур придерживал Рейна за руку, чтобы тот куда-нибудь не уплыл. «Мою ласточку. Нахуй убил? Какого хрена, господи, за что? Когда уже будет в жизни хоть что-то хорошее? Главное, что багажник не тронуло». Стэн вздохнул и протянул Рейну руку. «Давай ключи. Держите». В расстроенных чувствах Рейн протянул Стэну требуемое. «Миссия должна быть выполнена в любом случае, верно?» «Верно», — кивнул Стэн и выудил большой металлический чемодан. «Жаль, конечно, трусы, которые остались в сумке. Ну да ладно, премия обещает с лихвой покрыть их утерю». «Я буду жаловаться мистеру Старку», — со злостью сказал Рейн. «Жаловаться на ураган. Пускай покупает мне новую машину». «А я тебя в этом поддержу», — кивнул Стэн. «Но сейчас нам надо идти в холм, даже не в отель». «Ну тогда, парни, удачи», — сказал Артур. «Только скажите, в каком направлении идти, чтобы попасть на кладбище?» «По этой улице, потом свернуть направо и до конца, по указателям», — вздохнул Рейн. «Удачи вам». «Тогда до встречи», — махнул рукой Артур и неторопливо пошел, не обращая внимания на бурю. «Избранный, избранный, где же ты прячешься?» Артур перепрыгивал водяные потоки, как олимпийский чемпион. Узнал он о том, что этот парень является магом, из совершенно неожиданных источников. На фанатском сайте, посвященном супергероям, нелегальном, разумеется, он нашел статью о спасителе мира. Некий доктор Стрэндж, якобы избранный, уже несколько раз спасший вселенную. Разумеется, в этот бред мало кто поверил, ведь есть вполне реальные мстители, или фантастическая четверка, чьи адреса давно выложены на сайте. Но Артур поверил. Более того, нашел того парня и провел с ним очень интересную беседу насчет догадок о том, кем является избранный. Тот парень утверждал, что Стрэндж — бывший врач, а ныне маг на службе у неких хранителей планеты, тоже магов, лысых и живущих в тибетских горах. Это, разумеется, очень странно, но данный мир изначально показался Артуру вершиной сумасшествия, чего уж там говорить, так или иначе, но оказалось, что тибетские маги давно враждуют с магами из США, которые не чураются убивать людей и использовать так называемую темную магию. Именно по этой причине Артур искал встречи с королевой Вуду, самой важной персоной среди здешних колдунов. А если она откажет мне в аудиенции, я убью там всех и узнаю необходимую мне информацию с помощью пыток. Артур хмыкнул, классика. Однако эта классика могла обернуться для него очень плачевно, ему не хотелось иметь проблемы с магами. Пока что, поэтому данный вариант был сразу отметен, как мертворожденный. Неожиданно, новые дома сменились старыми, в колониальном стиле. Некоторые из них, с трудом сдерживали яростный ливень, уже прогнувшись в нескольких местах. Старые доски с трудом пережили ураган Катрина, но вторая подобная напасть оказалась им не по зубам и по стенам уже ползли трещины. «Мистер!» Кто-то позвал его с крыши соседнего здания. «Вы не пройдете по дороге, там самая настоящая река». «Да», Артур поднял взгляд на черного мальчика в дождевике. «А по крышам получится? Ну если вы человек-паук, то наверное», рассмеялся мальчик. «Да нет, я кое-кто покруче». Артур потянулся за решетку на окне и принялся карабкаться наверх. «Ну как, круто», оценил парнишка и отошел, чтобы Артур смог залезть. «А зачем вам туда?» «Я иду на старое кладбище», Артур окинул мальчика взглядом. «А ты что делаешь на крыше?» «Наблюдаю за штормом», ответил тот и сел на раскладной стул. «Не хотите присоединиться?» «Странно предлагать такое незнакомцу», покачал головой великан. «А не боишься, что ветер унесет тебя в небо?» «Я приму смерть с достоинством», ответил он, и Артур заметил у него на руках кровь. «А если сказать правду?» Сблизился Артур. «Ты здесь от кого-то прячешься?» Мальчик молчал, но судя по его дрожащим губам, Артур был прав. «Тут всего 4 этажа», сказал мужчина. «Значит, на 4-м?» «Нет, на 3-м. Мародеры, все ясно. Жди меня, малец». Артур открыл люк, ведущий в здание, и спрыгнул вниз. Железная крышка с грохотом закрылась из-за порывов ветра. Внутри было мокро. Может быть, не так, как на улице, но вода просачивалась через крышу и стекала вниз по лестнице. Пол был выложен плиткой с изображениями цветов, однако и та давно потрескалась. Сейчас в эти щели стекалась вода, окончательно разрушая некогда красивое покрытие. Этажом ниже кто-то кричал. «Нигеры», усмехнулся Артур, «не упустит шанса обворовать ближнего». Раздалось несколько выстрелов, пока Артур торопливо спускался по лестнице. В коридоре, у открытой двери квартиры стоял один из бандитов, чье черное лицо прикрывая красный платок. «А ну стой, ублюдок!» закричал черный и наставил на него пистолет. «Выворачивай карманы, Снежок». «Да ну», Артур выхватил у него пистолет и ударил в живот кулаком. Будущий труп согнулся и изрыгнул на пол свой обед вместе с кровью. Артур прошел в квартиру и сходу сделал 2 выстрела. Маротер, не ожидавший такой точности, провалился прямо на друга, что тоже получил свою порцию свинца. Они вместе упали в коридоре, перегородив проход и изогнувшись в немыслимых позах. Выбежавшего из соседней комнаты бандита, Артур встретил ударом в лицо. Голова с хрустом оторвалась, а тело, фонтанируя кровью, по инерции врезалось в шкаф-купе. Артур отбросил дрянной пистолет и вырвал из рук мертвеца помповый дробовик. Заряженный, готов к бою, осталось только найти какую-нибудь сумку, не будет же он таскать по городу оружие в руках, здесь ему не Техас. Искомая сумка обнаружилась быстро, рядом с телами мужчины и женщины, которые неряшливо валялись на полу. В ней было награбленное, деньги и драгоценности, видимо, улов со всего дома. Драгоценности Артур выкинул, оставив только наличные и 2 десятка патрон для дробовика, после чего закинул в сумку само оружие. Судя по всему, сумка была из водонепроницаемой ткани, так что можно было таскать ее под дождем без опаски, но на выходе его уже поджидали. 4-й, видимо до этого орудующий в других квартирах, встретил его выстрелом из револьвера в грудь, стоило лишь открыть дверь. Недоуменно посмотрев на ранение, Артур театрально рухнул на залитый кровью пол. «Надо же!» – просчитался, раздосадованно подумал Артур, когда бандит без опаски приблизился к нему. «Ну все, тварь, сейчас ты», – негр успел лишь ввести курок. Удар головой пришелся прямо в пах. Преступник выронил пистолет, согнулся и взвыл от боли. «Ну, сучера, думал, что сможешь безнаказанно пограбить простых людей». Артур наклонился к нему и плюнул в лицо. Как бы не так, тяжелые берцы раздавили голову, как переспелый фрукт. По полу расползлась каша из мозгов, так что Артуру пришлось поспешно убирать ногу, чтобы не измазать ботинки и в этом. Сволочь, мужчина повесил сумку на крючок и достал из кармана перочинный нож. Ну, приступим. Операция не заняла и минуты, а чтобы рана побыстрее зажила, Артур заклеил ее изолентой. Дело сделано, и очень даже хорошо, как считал сам Артур, однако его не покидало чувство, что он делает нечто нехорошее. Возможно, ему стоило оставить деньги убитых и ограбленных людей, но ведь они были ему гораздо нужнее. Значит, он поступает правильно. И все-таки, Артуру бы обратиться к тому немногому человеческому, что еще оставалось в его черной душе. Плевать, он преодолевал сразу по 3 ступеньки. Абсолютно. А как же тот парень? Его родители убили. Я своих и вовсе не знал. Разозлился Артур. Ничего, выкарабкается. Разве тебе не хватило бессмысленной жестокости в той жизни? Куда ты унесешь эти деньги? В могилу. Ладно, сдался Артур. Только заткнись, терпеть тебя не могу. Хотя, пожалуй, он бы так и поступил, чтобы не говорила совесть, одушевленная разумом Артура. Он хотел делать хорошие вещи, но что-то ему подсказывало и о множестве плохих вещей, которые предстояло вершить. Ей, парень, ты тут? Этого парня здесь уже не было, да и стул куда-то пропал, видимо, отнесло ветром. А теперь медленно поднимись и опусти сумку на крышу, скомандовал мальчик и приставил к голове Артура пистолет. Ладно, несколько обескураженный подобным исходом, Артур выполнил его требования. Однако замечу, ты подписал себе смертный приговор. Заткнись, или я вышибу тебе мозги, закричал парень. Что в сумке? Твоя смерть. Артур легнул парня, и тот с криком упал вниз. Он накинул взглядом корчащегося на полу ребенка и со вздохом закрыл люк. Со сломанными ребрами, без помощи, тот долго не проживет. Ну да и пусть. Он это заслужил, за свое вероломство. Так для себя решил Артур, и с чистой совестью продолжил путь по крышам. Кладбище Сент-Луис было заметно издалека, но еще отчетливее Артур видел мотоцикл, стоящий у главного входа. Кладбище изрядно размыло, поэтому в грязевом потоке Артур смог разглядеть трупы и желтые кости, проплывающие мимо надгробных камней, а также скульптуры ангелов, чьи слезы по усопшим невозможно было заметить во время такого шторма. Красивые кованые ворота в нескольких местах погнулись свалившимися памятниками и деревьями, а разнообразные цветы добавляли всплывшим мертвецам праздничного настроения. Артур усмехнулся и, разбежавшись, прыгнул прямо перед сладкой парочкой. По асфальту пошла трещина, а сам великан глупо поскользнулся и упал на спину. «Совсем не смешно», – пробурчал Артур, когда Саня, искренне и по-детски, рассмеялся. «А мы со Светочкой успели уединиться, пока тебя не было», — радостно сообщил Саня. Будь у Артура рвотный рефлекс, вся улица давно покрылась бы его рвотой. Это абсолютно ненужная информация, заставила бы кричать от ужаса любого здравомыслящего человека, которому не претит чувство прекрасного. В половом акте, произошедшем между этими двумя, было столько же красоты, сколько в спаривании двух свиней. Но Артур сильный, поэтому он лишь скривился, как если бы съел целый лимон. «Так, нам нужно на...» Артур поднялся и начал рассматривать карту кладбища. «Вот сюда, только быстрее». Они шли сквозь грязь, воду и лишенные покоя тела. «А вообще странно, что молнии бьют по склепам», — неожиданно сказала Светлана. «Словно их сила какая-то притягивает. Темная. Возможно, так и было». Артур не брался утверждать обратное, ибо знал человека, способного подчинять мертвых своей воле. «Возможно, старое кладбище действительно испускало какую-то темную энергию, являясь источником силы для местных магов, ведь не зря же здесь ведет прием королева Вуду». «Ведет прием, ну надо же», усмехнулся Артур, «как канцелярская крыса, хотя я и сам, в некоторой степени, ей являлся». Размышления о своей сути, незаметно для самого Артура, привели его к нужному месту. Весьма скромный склеп по здешним меркам, окруженный проржавевшей оградой и другими местами захоронения. «Нам, кажется, внутрь», — Артура смотрел я. «О, звонок». Он нажал кнопку, и где-то в глубине задребезжало что-то очень старое. Тяжелая кованая дверь открылась сама собой, словно приглашая их внутрь. «Ух ты», — удивился Саня. «Магия». «Нет, автоматика», — указал Артур на устройство, открывающее дверь. «Видимо, реагирует на звонок». «Точно, я совсем не удивлен». Саня выпрямил осанку и выпятил вперед грудь. «Не старайся», — махнул рукой Артур. «А еще, закрой дверь, здесь и так сыро. На пол ручьями стекала вода, Однако Артур целеустремленно шел по лестнице, ведущей вниз. Тут и должны открыться все тайны. В этом странном склепе пахло не разложением, нормальный запах для такого места, а консервами и дешевым пойлом. На ступеньках лежал какой-то мелкий мусор и окурки, много окурков. Я не удивлюсь, если у этой королевы вуду, желтое лицо и такие же зубы. Артур со скукой разглядывал бетонное окружение. Наконец, стоило им спуститься на достаточную глубину, как показался пол. Впереди было достаточно светло. Небольшую комнату, стены которой украшала разноцветная ткань, освещала изысканная люстра с многолетним слоем пыли, а пол был выстелен коврами. Помимо прочего, в углу стояла одноместная кровать с прикроватным столиком, рядом шкаф, а посередине комнаты стол со стеклянным шаром. За столом то их уже ждала королева Вуду. «Приветствую вас, ищущие!» Патетично воскликнула она и развела руки в приветственном жесте. Она была одета, как цыганка, при этом, совершенно не походя на нее внешне. Длинные светлые волосы, смуглая, слегка желтоватая кожа, небольшой нос, пухлые губы и большие голубые глаза, в которых, несмотря на довольно молодой вид, Артур разглядел мудрость прожитых лет. Удивительнее всего в ней были проколотые в нескольких местах острые уши, на загнутых кончиках которых звенели золотые кольца. Да, появление, как у клоуна в дешевом цирке, цокнул языком Саня, отчего Светлана зашлась каркающим смехом. «Кабута, заткни Саню», мрачно сказала женщина и сделала долгую затяжку, в руке у нее была сигара, «или разговора не выйдет, закрой свой рот». Артур опрокинул напарника под затыльником. «Простите его, он очень тупой. Я знаю, агент 1671-2703», — сказала она, отчего у Артура буквально отвисла челюсть. «Мой идентификатор 21133406. Я агент наблюдения, именно я и сообщила о проблеме нашему общему начальнику. Ну, и еще я немного предвижу будущее. Приятно познакомиться». Кивнул Артур, все еще находясь в некотором удивлении. «Присаживайся», – махнула женщина рукой. «Мы, народ Лакитэ, отличаемся большим гостеприимством, но обстоятельства вынуждают меня действовать в обход этикета. Мое имя слишком трудно для произношения, поэтому зови меня просто Риэль». «Хорошо, Риэль, раз имя ты мое знаешь, значит и вопросы тебе известны», – резонно спросил Артур. «Разумеется», – кивнула Риэль. «Избранный не доставит тебе слишком много проблем. Нужно лишь подождать, и его угроза устранится сама собой, так же, как и угроза Феникса, поэтому советую запастись терпением и куревом». «Я не курю, а зря», — она рассмеялась. «Предсказываю твой следующий вопрос». Риэль закрыла глаза и дотронулась пальцем до виска. Что-то промычав про себя, она мотнула головой, отчего серьги зазвенели, и указала на Артура, который недоуменно молчал все это время. «Что же делать с остальными?» «Как уже наверняка сказал босс, на твое усмотрение, но они не должны представлять угрозы, после твоих или чужих действий». Риэль потушила сигару. «Но я бы рекомендовала начать со звездной семейки». «Кто это?» – удивился Артур. «Ну, четыре идиота в латексных костюмах», – помахала она рукой, будто это что-то значило. «Фантастическая четверка». «А», – многозначно сказал Артур. «И как, это уже не моя проблема», – хмыкнула Риэль. «Самый опасный из них – это каменный, существо. Убей его, и полдела сделано. Остальных выкосит, если не горе, то старость». «Ты предлагаешь мне ждать столько лет?» – удивился Артур. «Насколько я знаю, они довольно молоды. У тебя же, вроде, нет ограничения», – удивилась Риэль и изогнула свою тонкую бровь. «По времени. А ты сам, бессмертен, как и я, к сожалению. Поэтому ждать можешь, сколько хочешь, босс». Почему-то с трудом выговорил Артур, однозначно дал мне понять, времени немного. «Ну что ж, это я не предвидела», всплеснула руками она. «Я такая плохая предсказательница». «А нет, и совсем ни к чему эта театральщина», серьезно сказал Артур. «Да ладно, мне тут скучно», беззаботно отмахнулась она. «Ну, тогда можете валить, только вот, возьми эту карточку, отдашь ее своему второму толстому другу, Стыну». Колдунья кивнула. «Он не толстый». «Какая разница?» – выкрикнула Риэль. «Отдай, и все, я буду благодарна». «Мы согласны, мистер Старк», – гласила записка, которую Артур поспешил спрятать в водонепроницаемой сумке. «Хорошо, тогда прощай», – кивнул Артур. «Ага», – кивнула Риэль. «Адес». И когда Артур уже собрался уходить, королева Вуду окликнула его. «Постой, мертвец». Артур обернулся. «Забыла сказать, не позволяй Тостику есть пиццу», – Он с нее дуреет. Они шли по склону, долго и больно. По дороге было не пройти, скользкий асфальт не давал сделать и шагу без падения в ледяную воду. Поэтому они шли в грязи, лишь бы иметь хоть какую-то устойчивость под ногами. Рейн шел впереди, без перерыва чихая, но все же умудряясь цепляться за скользкие камни и помогать взбираться Стыну. Тот, в свою очередь, нес в руках важнейший чемодан, который следовало доставить наверх, в сухое и надежное место, где ветер не пытается сбить тебя с ног, а вода – проломить голову. Стэн посмотрел в небо, где возникали и расходились синие молнии, а затем, неотвратимо следовал гром, оглушающий и беспощадный. От него, у промокшего насквозь мужчины, звенело в ушах. Неожиданно, молния ударила в сосну перед ним. Пожар кончился не начавшись. Древесина еще дымилась секунд пять, но быстро погасла под напором немилосердной стихии. Стыну однажды пришлось драться с человеком, вооруженным молотком. Так вот град, который неожиданно начал падать с неба, был очень похож на удары этого древнего инструмента. «Мистер Ламберт, апчхи, вы в порядке?» Рейн подал Стыну свою руку, мокрую то ли от слюней, то ли от воды. «Апчхи, был бы, вот только град начался». Стэн снял пиджак и прикрыл им голову. «Что за пиздец творится с погодой?» «Не знаю, а-а-а». Рейн оглушительно чихнул. «Ой, бля, вы заметили, что ураган приблизился к побережью? Стоило нам отойти вглубь города». «Думаешь?» Стэн приподнял чемодан. «Точно, апчхи». Рейн помог начальнику подняться выше. «Давайте, немного осталось». Стэн задыхался. Подъем оказался слишком тяжелым для его рыхлого нетренированного тела. Приняв решение заняться собой по возвращению домой, Стэн поднажал, осталось совсем немного. Мимо согнутых сосен и гладких валунов, на пути к теплу, на пути к спасению. Наконец, они оказались на вершине этого треклятого холма, прямо перед высоким зданием с величественными колоннами в колониальном стиле. Стэн особо не разбирался во всей этой архитектуре, но излишняя помпезность всегда вызывала в нем лишь раздражение. «Открывайте, мать вашу!» Стэн яростно стучал в запертую дверь, пока Рейн чихал сзади. «Есть там кто? Открывайте, уроды!» Сам урод, дверь неожиданно открылась и Стэн чуть не упал внутрь. «Кто такие?» «Стэн Ламберт, я есть в списках». Стэн по привычке попытался поправить галстук, но потом вспомнил, что выкинул его по дороге. «Посмотрите, как же!» — усмехнулся незнакомец с неопрятной бородой. «Помню. Проходите». Стэн узнал в незнакомце Рейлитула, хорошего специалиста и, судя по всему, организатора данного мероприятия. «Помимо вас здесь еще четыре человека», — сказал он. «Двое от правительства и еще двое от телевидения, с камерой. Так что, если хотите толкнуть речь, вам прямая дорога на трибуну. Она пустует, впрочем, как и банкетный зал. А я, если честно, апчхи, проголодался», — вяло сказал Рейн. «Погода, как вы понимаете, не позволяет», — кисло ответил бородач. «Я сам, как и прочие узники данного места, торчу здесь по приказу свыше. То есть, трибуна свободна?» Стэн прижал к груди чемодан. «Тогда я на нее зайду, если вы не против». «Плевать, я жду приказа, когда уже можно будет свалить отсюда», — продолжал ныть Рейли. «Ладно, апчхи». Рейн наперся о стену. «Надеюсь, больше никуда не придется взбираться». Стэн не знал, что находилось в чемодане, поэтому, прежде чем зайти в зал, решил таки это проверить. Тайна чемодана открывалась медленно. Вначале передние защелки, их было всего шесть, потом по бокам, их было четыре, не так уж и много, но они были очень тугими. Стэн провел рукой по хромированной поверхности переносного сейфа, ощущение тайны немного завораживало, тем скорее хотелось открыть ее. «Мини-спутник», — удивился Рейн. «Нет», — Стэн прочитал лежащую внутри записку, «да уж». Потом перечитал еще раз. «Здесь должна быть инструкция», — пробормотал он и взял сложенную бумажку, лежащую рядом с удивительным устройством. «Ага, ну надо же, Рейн». «А, тот выглядел совсем измученным. Кто из нас полезет наверх?» «Что?» — скорчил рожу Рейн. «Нужно выбрать, кто из нас полезет наверх, на вышку», — спокойно пояснил Стэн. «Здесь на крыше есть небольшая вышка радиосвязи, сделанная на случай происходящей сейчас херни. Нужно будет нацепить это устройство на самый верх антенны. Ну, для дела. А потом запустить его вот по этой инструкции». Стэн показал Рейну огромных размеров инструкцию, к тому же, заполненную с обоих сторон. «Она простая, просто язык канцелярский, а так, несложно». Стэн с сомнением посмотрел на пускающего сопли помощника. «Ладно, я сам, но тебе нужно будет подстраховать меня. подойти к тому бородачу и поздирайте вместе шторы, и сделайте из них крепкий канат». «Хорошо», – торопливо кивнул Рейн и вытер сопли рукавом. «Разрешите приступить?» «Разрешаю», – кивнул Стэн. «Не подведи». Он вошел в зал, как король. Пока чертовы телевизионщики говорили с правительственными крысами, он гордо зашел на трибуну. «Внимание!» – закричал Стэн. «Врубайте прямой эфир, сегодня вас ждет сенсация. Включай, Теренс», – скомандовала женщина в очках, видимо, репортер. «Послушаем этого парня. Прямой эфир через 3, 2, 1, тихо сказал Теренс, и на массивной камере зажегся зеленый огонек. «Здравствуйте все!» – раскинул руки Стэн. «Вас приветствует Стэн Ламберт. Я глава отделения информационной безопасности Stark Industries, а также являюсь доверенным лицом мистера Старка и его посланником, исключительно доброй воли. Он отправил меня в Новый Орлеан, для того чтобы я показал на конференции новую, прорывную технологию, придуманную в Stark Industries. Вот это небольшое устройство, похожее на спутник, способно прекратить любой шторм и развеять ураган. Мистер Старк не рассчитывал, что придется так скоро проверять его на практике, но жизнь распорядилась иначе. Сейчас мы пойдем на крышу, где на антенне связи я установлю данное устройство, назовем его «Стена». «Прошу за мной, господа репортеры». Стэн положил устройство обратно в чемодан и бросился на выход из зала, к лестнице, ведущей на крышу, а остальные бросились вслед за ним. Это действительно была сенсация. «Мистер Ламберт», ему навстречу выбежал Рейн. «Апчхи, я успел связать лишь 2 шторы, боюсь, они вас не выдержат». «Ты на что это намекаешь, засранец?» усмехнулся Стэн. «Неси эту хрень на крышу, да побыстрее, великие дела не ждут». «Так точно», отдал честь Рейн и куда-то убежал. Ветер буквально сбивал с ног, он с трудом держался на крыше, цепляясь за трубу. «Итак, уважаемые телезрители», громко сказал Стэн, пытаясь перекричать ветер. «Сейчас я, Стэн Ламберт, и мой помощник, Рейн Гослинг, установим стену наверху и будем надеяться, что инженеры ничего не напутали. Пожелайте нам удачи». Стэн полез наверх первым. Было очень скользко, но барьер помогал держаться на лестнице без какого-либо напряжения. Вот только потом он закончился и наверх начал взбираться уже Рейн. «Так, вот чемодан», помощник передал Стэну их спасение. «Сейчас обвяжу вокруг вас штору и объясню, как этим пользоваться. Чудесные шторы с узорами и вышивкой послужат Стэну хорошей страховкой». На конце находился широкий канделябр, предназначение которого было совершенно неясно программисту. «Сейчас закину», Рейн раскрутить своеобразный крюк и кинул его на верхнюю ступеньку антенны так, что канделябр зацепился намертво. «Ты где этому научился?» – удивился Стэн. «Чего только не узнаешь после общения с сомалийскими пиратами», – улыбнулся Рейн и чихнул. «Главное помните, даже тысячелетний страх преклонил свои колени, чего уж говорить о вашем. Эта тварь и вовсе забьется в угол, стоит показать ей силу. Я подстрахую, поймаю, если что». «Ладно, с Богом», – Стэн перекрестился, слева направо и полез на антенну, по маленьким перекладинам. Здесь ветер был еще беспощаднее. Стэн даже испугался за свои волосы, а не вырвет ли их с корнем. Оставаться лысым у него не было никакого желания, поэтому он ускорился, прижимая к себе чемодан, как дитя. Вот и вершина, кажется, словно стоит лишь протянуть руку и коснешься почерневших небес. Обнимая ногами злосчастную антенну, Стэн вытащил и разложил стену. По сути, это был идеальный шар на 4 ножках. Стэн насадил его на антенну, и ножки тут же вцепились в металлический штырь магнитными держателями. Намертво. Стэн проверил. Оставалось лишь запустить программу. Панель отодвигалась за небольшое кольцо, поддававшееся с невероятным трудом, но награда того стоила. С 10 мигающих лампочек и тумблер, а также никаких надписей. «Этот Старк, что, совсем с ума сошел?» – думал Стэн, смотря в инструкцию. Кто делает такие инструкции? Руки бы ему поотрывал. Включить все это в правильном порядке было только половиной дела, осталось еще повернуть сверху колесико, отвечающее за питание. Стэн поднялся выше, так, что руки могли цепляться лишь за саму антенну, и начал крутить колесико, строго по часовой стрелке, как и сказано в инструкции. Неожиданно ветер преподнес сюрприз. Толстая сосновая ветка, оторванная штормом, ударила Стэна в грудь, выбивая его из устойчивого положения. Он нелепо взмахнул руками и упал, повиснув на ненадежной страховке, что с треском начало рваться. «Черт возьми, Стэн, держись!» Рейн полез наверх. «Стой!» Стэн сумел взяться за лестницу. «Все нормально!» и совсем ненормально. Рана, на ранее порезанной руке, кажется, открылась и теперь жутко ныла, не давая Стэну сосредоточиться. Он старался беречь руку, даже толкал машину плечом, но какая-то паршивая ветка выбила из него весь дух. «Сейчас я закончу». Стэн снова приподнялся на здоровой руке и начал докручивать колесико раненой. Шар неожиданно завибрировал. Стэн поспешил спуститься ниже, к краю, и наблюдать за тем, как облака над ними разлетаются в стороны. А потом дождь закончился. Облака просто рассеивались над Новым Орлеаном, как рассеивается утренний туман с приходом солнца. Ураган же неожиданно ушел в небо, после чего в воду упала огромная куча мусора. «Охренеть!» – громко сказал Рейн, нарушив блаженную тишину. «Да уж, такого не ожидал никто». «Еще бы!» – болезненно скривился Стэн. «Я сейчас в обморок упаду, у меня рана открылась». «Вот черт!» – Рейн отвязал страховку и помог Стэну спуститься. «Только не отключайтесь, я сбегаю за аптечкой». «Не беспокойся», – усмехнулся Стэн. «Мне ведь еще давать интервью. Примечание к части. Нет, не совпадение. В этой вселенной Рейн Гослинг предпочел съемкам в кино карьеру белого наемника в чернейшей Африке». Глава 9. Примечание к части. Тот самый белый шар, по которому бьют. «Итак, наконец-то вы собрались», – довольно откинулся в кресле Старк. «Как настроение?» «Отличное, мистер Старк», – воскликнул Хира. «Я разве тебя спросил, полоумный?» Вкратчиво сказал Старк. «Я спрашивал прекрасную треть вашего отряда. Настроение, как у человека, способного выполнить задание любой сложности», — бойко ответила Лиза. «Очень хорошо», — довольно кивнул Старк. «Потому что у меня как раз есть для вас задание. Ребята нашли тех мексиканцев, которые решили, что могут грабить меня. Вот адрес». Он кинул на стол сложенную бумажку, которую тут же подобрал Майк. «Перестреляйте их всех. Верните рецепт, а ты», — он указал на Лизу, — «проверишь сохранность файла. Все оборудование в этом портфеле, теперь он твой». Мистер Старк поставил на стол портфель, до этого стоящий на полу, и теперь пришла очередь Лизы брать что-то со стола начальника, как собака подъедает объедки за хозяином. «Ах да, еще нужно дождаться посредника от Осборна, постарайтесь захватить его живьем. Впрочем, можете и поработать с ним, мальчики, как вы умеете. Мне без разницы», — Старк кивнул, явно думая о чем-то своем. «И лучше поторопитесь». «Но сейчас ведь только 9 часов», — недоумевал Майк. «Они, наверное, и не прос». «Идиот», — прошипел Старк. «Они ждут посредника. Чем ты меня слушал?» «Извините», — склонил голову Майк. «Пошли вон отсюда, и чтобы без рецепта не возвращались», — махнул рукой Старк. Троица неловко вышла из кабинета, лицом к Старку, и облегченно вздохнула, когда двери закрылись. «Ура, теперь у нас будет еще один товарищ», — радовался Хира. «Давно не виделись, Лиза». «Ага, рада вас видеть», — изобразила радость та. «Прошло чуть больше недели с того злосчастного задания. Все это время Лиза тренировалась в стрельбе. Отец значительно помогал ей в этом, купил также кобуру для скрытого ношения, куда Лиза уже сейчас засунула свой револьвер. Ладно, тогда я сейчас схожу в туалет, а вы спускайтесь вниз и ждите меня в машине», — решил Майк. «И чтобы без выходок, Хира». «Обещаю», — заверил его Хира. «Слушай, Лиза, а ты хоть стрелять умеешь?» «Умею», — ответил та, пока они шли к лифту. «Разве не видел револьвер?» «Ну, одно дело носить пистолет и совсем другое — стрелять из него», — поучительно сказал Хира. «Вот возьмем, например, мой кольт». Он достал пистолет и покрутил его в разные стороны, давая Лизе разглядеть свое отражение в отполированной поверхности. «Можно накрутить глушитель, можно пламегаситель, можно поставить увеличенный магазин». Хира, кажется, был в восторге от собственных слов. «Патрон, конечно, мощный, но и револьвер не резиновыми шариками стреляет. Вот только какая у этого револьвера отдача и звук. Да кого волнует этот звук, если мы едем убивать мексиканцев?» Лиза постаралась скрыть предательскую дрожь. «Наверняка скрываются в Бронксе, где стреляют каждый день». «Точно», — хохотнул Хира, — «тут и не поспоришь». «Слушай, а что нужно для получения прав на мотоцикл?» — спросила Лиза. «Обратиться к Майку», — ответил Хира. «У него есть друг, который делает права, как орешки щелкает». Лиза подтянула повыше ремень, за которым, в кобуре, и прятался револьвер. На задание она надела узкие синие джинсы, белую футболку, черную кожаную куртку поверх и стоптанные серые кроссовки. На руках у нее были просто необходимые кожаные черные перчатки, а на лице солнцезащитные очки, как у двух хорошо знакомых ей убийц. Волосы же, она убрала в один пучок на голове, чтобы они не мешались. Теперь это такая же моральная броня, как костюм Хира и майка. Впрочем, вряд ли они мучились угрызениями совести после убийств. Ну ничего, скоро и Лиза перестанет обращать на это внимание. Нет, я никогда не уподоблюсь им, яростно мотнула она головой. Ну а вообще, я бы не советовал тебе покупать мотоцикл. Между тем, продолжал Хира, не обращая внимания на странное поведение собеседницы. Они обычно представляют собой печальное зрелище, но уже в морге. Он скосил на Лизу глаза, и та глупо усмехнулась. Если есть деньги, а у тех, кто работает на мистера Старка, деньги водятся всегда, лучше купить двухместный Форд Торино. И разогнаться на нем можно, и тачка сама по себе крутая. Парни на нее, поверь, будут липнуть, как мухи на мед. Теперь уже Лиза рассмеялась по-настоящему, это было действительно смешно. Ее даже пугала такая реакция, словно она забыла о чудовищном хладнокровии этого человека, когда он убивает или пытает других. У меня у самого две машины, а хрень, на которой мы разъезжаем по местам, чисто рабочая. Хира почесал верхнюю губу. Ты не голодна? Девушка задумалась. Лифт наконец остановился, и они вышли на подземном гараже. Честно говоря, да, ответила она. С утра, во рту ни крошки. Это паршиво, цокнул Хира. Мой дед воевал во Вьетнаме, правда, на стороне красных. Так вот он однажды целую неделю питался жуками и прочей дрянью. Можешь себе представить? Не могу, честно ответила Лиза. А я о чем? Никакой нормальной жрачки, только всякое дерьмо. Он потрясенно потер переносицу. А знаешь, что самое смешное? Он съел человека. Нет, серьезно. Не один, конечно, но в плену было голодно. Вот они и сожрали сокамерника. То есть, ты вьетнамец? Заинтересованно спросила Лиза. Наполовину, а на вторую половину, китаец, кивнул он. У меня много знакомых в китайском квартале, и недавно я узнал очень интересные новости. Какие же? Они стояли, оперевшись на чью-то машину. Ты же смотришь новости? Редко. Ну так вот, в новостях недавно показывали последствия бойни в одном китайском ресторане, принадлежавшем триаде. Убийца был в маске, поэтому журналисты условно прозвали его Чистюля, еще потому что он работал с глушителем. Однако они ничего не говорят о том, что этот уебок устроил на самом верхнем этаже. Лиза не знала, почему этот кокаиновый псих разозлился, поэтому поспешила успокоить его. Что-то ужасное. Прикрыла она рот ладонью. Надеюсь, это нам никак не помешает? Да нет, но он оказался мутантом и использовал свои силы, чтобы убить всех глав кланов. Хиро вздохнул. Вот такие дела, дзынь. Вот и я. Из лифта вышел Майк. О чем болтали? Рассказывал ей о ситуации с тем поехавшим мутантом, сказал Хиро и подошел к их машине. А, который вырезал верхушку триады, понял Майк и, потеребив кольцо в носу, сел на водительское место. А еще, Хиро, с этого дня будешь сидеть позади. Но почему? Обиделся тот. Потому что ты достал пердеть и нюхать здесь кокаин. Однажды нас обязательно остановят из-за этой херни. Майк стряхнул остатки белого порошка с бардочка и открыл Лизе дверь. Садись, не будем задерживаться. Даже утром на улицах Нью-Йорка было шумно. Пробки, уличные музыканты и громады небоскребов, тянувшихся ввысь. Лизе раньше нравился город, но стоило посмотреть на него с другой стороны, заглянуть в бедные кварталы, как мнение резко поменялось. «Давай заедем в Макдональдс», — восторженно сказал Хира. «Хочу игрушку из...» «Никаких игрушек», — обрубил Майк. «Но пожрать мы заедем, жрать хочется. Кто платит?» Неожиданно для себя озвучила Лиза самый важный вопрос. «Мистер Старк», — усмехнулся Майк. «Он выдает нам $2000 в неделю, на рабочие расходы, не учитывая нашей зарплаты, естественно. Обычно мы едим на эти деньги», — пояснил Хира. «И нюхаем, очень много нюхаем». «Точно», — кивнул Майк. «Точнее некуда. Да и после дела, так же, как и курево. Это я про еду, если что. Ну, можно покурить и пока идут разборки», — невнятно пробормотал Хира. «Ага, нет ничего лучше, чем выкурить сигарету после секса или во время убийства», — Майк потеребил кольцо в носу. «В такие моменты никотин напрочь сбивает крышу, это точно. Но ведь он расслабляет, а если стреляешь в кого-то, нужно быть сконцентрированным», — недоумевала Лиза. «Ну знаешь, когда столько лет убиваешь людей», — Майк сложил пальцы на манер пистолета и направил в сторону водителя впереди, — «ничто не может тебя отвлечь». «Бам! Пиф-паф!» — поддакнул Хира. «Тра-та-та! Во-во!» — довольно покрутил рукой Майк. «Хира в теме. Да и взять твой револьвер, Например, знаешь ли ты, что револьверу не нужна точность, нужно лишь уметь быстро выхватить его и выстрелить, словно ты какой-то Клинт Иствуд. Крутой мужик, уважительно кивнул Хира. Папа мне то же самое говорил, тихо ответила Лиза. Он, кажется, поехал в Новый Орлеан, Лиза кивнула. Вроде у них там какая-то компьютерная конференция. Ну, я так скажу, Новый Орлеан, чертовски красивый город. Им удалось восстановить его после того ужасного урагана, с какой-то катастрофической скоростью. Воистину, нигеры умеют быстро работать, если оказываются без крыши над головой. Звучал расистски, покосилась на него девушка. Привыкай к тому, как черные называют сами себя в гетто, спокойно ответил он. Поверь, в этом нет ничего такого. Если они решат назвать меня Снежком, я не обижусь, поэтому не стесняйся называть нигеров нигерами. Мой папаша всегда говорил, называй вещи своими именами, Майк. Ну вот, он был прав. Например, что расистского в том, чтобы называть черных черными? Ничего, наверное, неуверенно ответила Лиза. Но они ведь на это обижаются, называют нас, белых, расистами. Майк ударил по рулю. Уроды считают, что если природа измазала их говном, они выше нас. Но разве это по-американски? Разве об этом говорит вторая поправка? Сволочи просто переделывают законы под себя, вот и все, а леваки из Сената им в этом потакают. Коммунистический мусор, кивнул Хира. Точно, либо коммунисты устроят революцию, либо мистер Старк их передавит, как гнойные прыщи. А при чем тут мистер Старк? Удивилась Лиза. Она, разумеется, знала о том, что он один из богатейших людей мира, но едва ли Старк мог исправить критическую ситуацию в стране. Ты не знаешь? Удивленно повернулся к ней Майк. Ах да, ты же новенькая. Просто мистер Старк планирует создать свою партию, которая бы возродила величие демократии Соединенных Штатов Америки. Это на корню меняло дело. Лиза зажмурилась, пытаясь переварить сказанное. Получалось плохо, но она старалась. Коммунистам действительно придется несладко, как только Старк встанет у руля страны, но чем он заинтересует людей, вот главный вопрос. Мистер Старк планирует создать рабочие места для бездельников или просто безработных людей, как-то разобраться с ураганами и восстановить принципы демократии, перечислил Майк. Ну там еще много чего. У партии огромная программа. Ой, а уж рельнит огромная автомобильная очередь. Такая же огромная, как программа партии, хохотнул Хира. Да заткнись ты, блять. Майк посмотрел на меню. Что будем заказывать? Жаль, завтрак кончился. А тебе не кажется это полной хуйней? Спросил Хира. Ну, то что завтрак такой короткий, а меню лучше, чем в обычное время. Ну знаешь, им же нужно сделать какую-то эксклюзивность. Майк выглянул в окно, чтобы оценить размеры очереди. Иначе цены придется повысить и спрос на обычное меню будет меньше. Нифига ты умный, пораженно сказал Хира. Как утка. Спасибо, протянул Майк. Что заказывать будем? Мне чизбургер, маленькую колу и среднюю картошку, ответила Лиза. О, а я хочу Биг Мак, мечтательно сказал Хира. И доктор Пиппер. Биг Мак заказывают только идиоты и пидорасы. На пидораса ты не похож, поэтому выбор у тебя невелик, усмехнулся Майк. Да иди ты, отмахнулся Хира. Давай, заказывай. Они сделали заказ и начали ждать. Лиза проверила, как из кобуры выходит револьвер. Просто отлично, впрочем, как и всегда. Его было совсем не видно за белой футболкой, поэтому никакая полиция не могла привязаться к ней. Стэн был отличным стрелком и хорошо показал дочери все, что необходимо знать. Ну наконец-то, Майк забрал заказы и раздал их. Теперь можно насладиться. Насладиться им не дали. Над машиной, на паутине пролетела красно-синяя фигура, а за ней странный парень, искрящийся и испускающий молнии. Дерьмо. Майк вдавил на газ и вырулил на встречку, одной рукой удерживая пакет из Макдональдса. Уродские супергерои. Они чуть не врезались в джип, но Майк оперативно свернул в зону безопасности и машина влилась в общий поток. Через заднее стекло Лиза с Хиро могли наблюдать за тем, как очередной сумасшедший мутант разрушает всеми любимую сеть фастфуда. «Я уничтожу тебя, Человек-паук!» громогласно разнеслось по округе. «Чего бы мне это ни стоило?» «Псих!» — коротко выразился Хиро. «Зачем ему сдался этот свин-паук?» «Человек-паук!» — поправила Лиза. «Не столь важно, Хиро хотелось закончить мысль. Он ведь даже денег за это не получит». «Получит, Фиск назначил за его голову большую награду», — ответил Майк. Он уже успокоился и положил пакет на заднее сиденье. «Да и среди мелких сошек, таких же, как он, ему обеспечен почет. Лиза, вот ты смотрела фильм «Грязный Гарри», «Там как раз играет Клинт Иствуд», — спросил у девушки китаец. «Честно говоря, нет», — ответила та. «Так вот там, честный полицейский, роль которого исполняет, разумеется, Клинт Иствуд, мочит плохих парней», — начал рассказывать Хира. «В чем мочит?» — спросила Лиза. «В их собственной крови», — ответил Майк и снова потрогал кольцо в носу. «Но ведь и мы, вроде как, плохие», — неуверенно сказала Лиза. «В глазах общества». «Неа», — довольно сказал Хира. «Мы профессионалы, а плохие парни – это дилетанты. Вот тот парень с молниями, как его там зовут, Электро», – усмехнулся его напарник. «Вот, так он тоже дилетант, потому что пользуется своими способностями по-тупому, как дегенерат». «Метко сказано», – прищурилась Лиза. «Но и мы зарабатываем гораздо больше этого мусора, правильно?» «Да, что верно, то верно», – остановился Майк. «Так, а теперь жрем, пока есть время». Зашуршали упаковки. Лиза методично поглощала свой завтрак, пытаясь понять, как она дошла до жизни такой. Она готова убить кого-нибудь прямо сейчас, например, тех мексиканцев. Они не были невинными жертвами, это Лиза знала наверняка. За ними точно числится убийство, грабежи и, может, даже изнасилование. Если ей дается шанс немного очистить мир от этой грязи, следует им воспользоваться. Такой план минимум ее вполне устраивал. Уподобилась ли она тем, с кем сейчас сидит в машине? Определенно. Но это небольшая цена за хорошую жизнь. И хотя, когда убивают убийцу, количество убийц в мире не уменьшается, девушка нашла решение этому парадоксу. Просто нужно убивать в два раза больше. Супер, довольно потер живот Хира. Хорошо поели, Майк закинул в рот сразу несколько картошин. Ну, выходим. Хира и Лиза молча кивнули, но по разным причинам. Хира обожрался и был чрезвычайно ленив, а Лиза шумно допивала свой напиток через трубочку. «Итак», — Майк открыл багажник. «Ты взял то, о чем я тебя просил. МАЦ-10 с глушителем», — Хира закурил. «И дробовик. И где они?» — развел руками Майк. «А в сумке ты смотреть пробовал?» — разозлился Хира. «Я хуею». «Все, затихни», — отмахнулся Майк. «А зачем нам дробовик? Ну, их же там человек 5». «Может, 6», — неуверенно ответил Хира. «И что, разве ПП не хватит?» Майк постучал по виску. «Умник, блять, ладно, я возьму МАЗ-10, а ты бери свой инструментарий и пошли». Хира подхватил ящик с инструментами, как Лиза предполагала, пыточными, и они в развалочку зашли внутрь. Типичный многоквартирный дом в бедном районе, грязь и разруха. Миксы сидят на 4-м этаже, Майк потеребил кольцо. «Итак, имен не называем, я бык, Хира. Кокос, а ты, Лиза». Майк задумался, как же ее прозвать. «Пускай будет головастиком», — предложил Хира. «Может, и до лягушки дорастет». Мудрая мысль, но нравится ли это самой Лизе? Задал резонный вопрос Майк, и друзья синхронно повернулись к девушке. «Сойдет», — кивнула Лиза. «Очки снимать, они будут только мешать», — кивнул Хира и первым положил очки в карман рубашки. «Вперед, устроим этим мексиканцам праздник». Несмотря на заявление Хира, постучались в дверь они очень вежливо. «Ну, наконец!» Им открыл мексиканец с длинными усами. «Ой, ага!» Хира приставил к его голове пистолет и толкнул вперед. «Назад сдавай!» Следом зашел Майк, обводя стволом оружия присутствующих, а всего их было 4. Одного они поймали у двери, 2 играли в приставку на диване, а последний курил на кухне. Они даже не пытались сопротивляться, лишь подняли руки. А у курящего и вовсе изо рта выпала недокуренная сигарета. «А вы чего играть перестали?» — ласково спросил Майк и прибавил звук у телевизора. «Продолжайте, нас можете не стесняться». Но никто из них не продолжил. «Садись, гнида», — Хира толкнул усатого мексиканца на диван и подозвал того, что стоял на кухне. «Ты тоже, тварь, только руки не опускай, а то я на крючок нажму, твои зубы по всей квартире разлетятся». «Файл в портфеле?» — спросил Майк, на что мексиканцы согласно закивали. «Головастик, проверь». Лиза подошла к лежащему на кухонном столе портфелю и извлекла из него бархатную коробочку, внутри которой лежала закрепленная флешка. «Все здесь, сейчас проверю», — сказала Лиза и открыла уже свой портфель. В нем, как и предполагала девушка, находилось 2 ноутбука, декодер и набор дисков. Лиза включила ноутбук и вставила флешку. На ней хранился единственный файл, неповрежденный, с каким-то непонятным рецептом и множеством химических терминов. «Мама бы поняла всю эту хрень», — подумала Лиза, извлекая флешку. «Хотя точно, она же и работала над рецептом». «Файл в норме», — отрапортовала она. Они нас не обманули. Ну тогда пакуй, Майк повернулся к мексиканцам. Ну что, ребята, сами скажете, когда придет курьер, или как? Через 2 часа, быстро выкрикнул один из них. Ну молодцы, умилился Майк и передернул затвор. Хир неожиданно поменялся в лице, с него ушло глумливое выражение, он вынул сигарету изо рта и спросил, а мы туалет проверили? Накаркал. Дверь туалета открылась и оттуда выскочил толстый мексиканец с дробовиком, вбитый отцом, за какую-то смешную неделю, инстинкты, сработали раньше, чем Лиза успела разглядеть свою мишень. Она не взводила курок, револьвер был двойного действия, или, как сказал ее отец, не ковбойский пистолет. Пуля попала бандиту в нижнюю челюсть, превратив его лицо в месиво. Сидящие на диване мексиканцы попытались броситься на Майка, но тот вдавил спусковой крючок, и их отбросило назад, где они задергались от выстрелов, словно насаженные на булавку жуки. У Лизы звенело в ушах, она неверяще смотрела на тела, валяющиеся в беспорядке, оторванную челюсть в углу, кровь, стекающую в ложбинки между подушками дивана. Девушка не находила себе места, но что-то внутри нее, может темная сторона, знала, что делать. Лиза крутанула револьвер в руке и подула на дуло, как в фильмах с пресловутым Клинтом Иствудом. Черт, это просто. Хира начал аплодировать, после чего к нему присоединился Майк. Невероятно. Ты определенно герой сегодняшнего дня. Майк даже отложил в сторону свое оружие. Браво, ты спасла наши разноцветные задницы от фиаско. Черт, за такое дело надо покурить. Не обращая внимания на кровь, попавшую на лицо, Хира достал новую сигарету и чиркнул своей дорогущей бензиновой зажигалкой с гравировкой. Классно ты его завалила, прямо как Клинт Иствуд, подсказал Майк. Отличная реакция, просто превосходная. Майк тоже закурил, а Лиза вернула револьвер в кобуру и на негнущихся ногах пошла к двери. Ты куда? Удивился Майк. Покурить, ответила Лиза, чтобы тот отвязался. Лови, Майк кинул ей пачку парламента, которую курили ныне мертвые мексиканцы. Я заметил, что ты свои забыла. Лиза благодарно кивнула и вышла в коридор, к спасительному свежему воздуху. Но и там его не было. Она поспешно открыла окно и села на подоконник. Я убила, прошептала Лиза и посмотрела на пачку в руках. Имею ли я право судить таких же, как я, людей? Нет, я была права. Эти подонки должны были сдохнуть.